Часть третья. Глава первая. Разговор. На Мордаунта напали так неожиданно, он взошел на лестницу под влиянием такого смутного чувства, что не мог вполне владеть своим рассудком. Первое чувство его было совершенное смущение, удивление и непобедимый ужас, одолевающий всякого человека, которого охватывает смертельный и сильнейший неприятель, в то время, когда он полагает его в другом месте, занятым другими делами. Но сев и увидев, что ему дают отсрочку, с каким бы то ни было намерением, он собрал все свои мысли и силы. Пламенный взгляд Д'Артаньяна не устрашил, но, так сказать, наэлектризовал его, потому что этот взгляд, как ни блестел он злобой и угрозами, высказывал ненависть и гнев откровенно. Мордаунт, решившись воспользоваться всем для своего спасения, силой или хитростью, собрался с духом и притих, как медведь, застигнутый в своей берлоге, когда он следит неподвижным взором за всеми движениями охотника. Впрочем, этот неподвижный взор быстро скользнул по длинной шпаге, висевшей у его бедра. Он непринужденно положил левую руку на эфес, придвинул шпагу поближе к правой руке и сел, исполняя просьбу Д'Артаньяна. Д'Артаньян ждал от него без сомнения какого-нибудь слова, чтобы начать один из уничтожающе насмешливых разговоров, которые умел вести так искусно. Арамис думал: «Теперь услышим что-нибудь банальное». Портос кусал усы и ворчал: «Сколько церемоний, черт побери, чтобы раздавить этого змееныша!» Атос в глубине комнаты походил на неподвижный, бледный мраморный барельеф — и чувствовал, несмотря на свою неподвижность, что лоб его покрывался потом. Мордаунт молчал. Уверившись, что шпага его лежит ловко и удобно, он хладнокровно скрестил ноги и ждал, что будет. Молчание не могло продолжаться долее, не делаясь смешным. Д'Артаньян понял это, и так как он пригласил Мордаунта сесть побеседовать, то и должен был сам начать разговор. «Кажется, — сказал он с убийственной вежливостью, — вы переодеваетесь так же проворно, как итальянские комедианты, что приезжали к кардиналу Мазарини из Бергамо. Он, вероятно, показывал вам их во время вашего путешествия во Францию». Мордаунт не отвечал ни слова. «Вы только что были переодеты, — продолжал Д'Артаньян, — и одеты в платье убийц, а теперь... А теперь, напротив, я в костюме человека, которого собираются убить, не так ли?» — отвечал Мордаунт спокойным голосом. «О, — сказал Д'Артаньян, — можно ли говорить такие вещи в обществе дворян, имея при себе добрую шпагу? Никакая шпага не может устоять против четырех шпаг и четырех кинжалов, не считая шпаг и четырех кинжалов ваших сообщников, ожидающих у выхода». «Извините, — возразил Д'Артаньян, — вы ошибаетесь. У дверей не сообщники наши, а лакеи. Я люблю строгую истину». Мордаунт отвечал только улыбкой, иронично сжавшей его губы. «Но не в том дело, — сказал Д'Артаньян, — и я возвращаюсь к моему вопросу. Смею спросить вас, зачем вы переменили внешность? Кажется, вам было очень удобно в маске, седая борода вам очень шла, а секира, которой вы нанесли такой знаменитый удар, тоже была бы вам теперь к лицу. Зачем же вы ее оставили?» «Потому что, вспоминая сцену в Армантьере, я посчитал, что встречу четыре топора против одного, очутившись среди четырех палачей». «Милостивый государь», — отвечал Д'Артаньян с совершенным спокойствием, хотя легкое движение бровей и показывало, что он начинает горячиться. «Вы глубоко порочны. Но вы слишком молоды, чтобы я обратил внимание на ваши пустые выходки». «Да, пустые, потому что происшествие в Армантьере не имеет никакой связи с настоящим положением. Мы не могли предложить вашей матушке шпагу и попросить ее защищаться. Но вас, молодого кавалера, так хорошо владеющего кинжалом и пистолетом, и носящего у бедра такую длинную шпагу, вас всякий может вызвать на поединок». «А, — сказал Мордаунт, — так вы желаете дуэли?» Он встал с блистающим взором, готовый немедленно отвечать на вызов. Портос также встал, привыкший уже к таким приключениям. «Нет, извините», — сказал Д'Артаньян с тем же хладнокровием. «Не спешите. Мы все желаем действовать по всем правилам. Садитесь, Портос, и вы, господин Мордаунт, не угодно ли вам сидеть спокойно?» Мы покончим это дело как можно лучше, и я буду с вами говорить откровенно. Признайтесь, господин Мордаунт, что вам очень хочется убить нас, хоть кого-нибудь из нас. «Всех!» — отвечал Мордаунт. Д'Артаньян обернулся к Арамису и сказал ему: «Теперь между нами не будет недоразумений, и мы решим дело как нельзя лучше». Потом, обратившись к Мордаунту, он продолжал: «Любезный Мордаунт, уверяю вас, что эти господа питают к вам взаимно те же чувства и были бы очень рады убить вас. Скажу более, вероятно, они и убьют вас, но как честные дворяне, и вот лучшее этому доказательство». С этими словами Д'Артаньян бросил свою шляпу на ковер, отставил стул к стене, дал знак друзьям сделать то же и, поклонившись Мордаунту с французской вежливостью, сказал: «К вашим услугам. Если вы не имеете возражения против чести, которую я от вас требую, так начнем, если вам угодно. Моя шпага короче вашей, правда, но что за беда? Рука дополнит этот недостаток». «Стой!» — сказал Портос, приближаясь. «Я бьюсь первый, без риторики». «Позвольте, Портос», — сказал Арамис. Атос был неподвижен, как статуя. Казалось, что он даже не дышит. «Успокойтесь, господа», — сказал Д'Артаньян. «Придет и ваша очередь. Взгляните на него, посмотрите, какую ненависть мы имеем счастье внушать ему. Смотрите, как он ловко обнажил шпагу. Смотрите, с каким вниманием он оглядывается, не помешает ли что-нибудь. Не доказывает ли все это, что господин Мордаунт — искусный боец, и что вам скоро придется сменить меня, если только я допущу это? Оставайтесь же спокойно на своих местах, как Атос. Советую вам подражать ему, и позвольте мне распорядиться первому». «Впрочем», — продолжал он, выхватив шпагу из ножен с ужасным жестом, «у меня к господину Мордаунту есть свое особенное дело. Я и начну. Я так хочу». В первый раз Д'Артаньян употребил это слово, говоря с друзьями. До сих пор он только думал, но не говорил так. Портос отступил, Арамис взял свою шпагу под мышку, Атос оставался неподвижен в своем темном углу, но неспокоен, как говорил Д'Артаньян, а напротив едва дышал. «Вложите вашу шпагу в ножны, шевалье», — сказал Д'Артаньян Арамису. «Господин Мордаунт может вас подозревать в намерении, которого вы вовсе не имеете». Потом, обращаясь к Мордаунту: «Я вас жду», — сказал он. «А я, господа, удивляюсь вам. Вы спорите между собой о том, кто начнет со мной поединок, вовсе не спрашивая об этом меня. А кажется, это касается несколько и меня. Я вас всех ненавижу, это правда. Но в различной степени. Надеюсь убить вас всех, но больше вероятности убить первого, чем второго. Второго, нежели третьего, и, наконец, третьего, нежели последнего. Я требую, чтобы мне предоставили избрать себе противника. Если вы не согласны, так можете меня умертвить, но я не буду драться». Четыре друга переглянулись. «Это справедливо», — сказали Портос и Арамис, надеясь, что выбор падет на них. Атос и Д'Артаньян молчали, но в их молчании выражалось согласие. «Итак», — сказал Мордаунт среди глубокого и торжественного молчания, царившего в этом таинственном доме, «я избираю первым своим противником того из вас, который, не считая себя более достойным носить имя графа де ля Фер, назвался Атосом». Атос вскочил со стула, как будто от действия какой-нибудь пружины, заставившей его вскочить на ноги. Но, к удивлению друзей его, помолчав с минуту, он сказал, качая головой: «Господин Мордаунт, между нами дуэль невозможна. Окажите эту честь кому-нибудь другому». Он снова сел. «Ага», — сказал Мордаунт, — «один уже струсил». «Черт побери!» — вскричал Д'Артаньян, бросившись к молодому человеку. «Кто назвал Атоса трусом?» «Пусть говорит Д'Артаньян», — возразил Атос с грустной и презрительной улыбкой. «Вы решились, Атос?» — спросил гасконец. «Несомненно». «Хорошо. Так об этом говорить нечего». Потом, обратившись к Мордаунту, он сказал: «Вы слышали? Граф де ля Фер не хочет оказать вам честь и сражаться с вами. Выберите из нас кого-нибудь вместо него». «Если не с ним, то мне все равно, с кем биться», — сказал Мордаунт. Положите ваши имена в шляпу, и я вытащу по жребию». «Вот это хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Да, это средство уладит дело», — сказал Арамис. «Мне это почему-то не пришло в голову. А ведь как просто», — сказал Портос. «Напишите-ка, Арамис», — сказал Д'Артаньян, — «имена наши тем же красивым почерком, которым вы писали к Мари Мишон, уведомляя ее, что матушка господина Мордаунта хочет убить лорда Бекингема». Мордаунт выслушал это новое оскорбление, не поморщась. Он стоял, скрестив руки, и казался спокоен, как только может быть человек в таких обстоятельствах. Это была гордость, если не смелость, а одна на другую очень походит. Арамис подошел к конторке Кромвеля, оторвал три кусочка бумаги равной величины, написал на первом свое имя, на двух остальных имена своих товарищей и показал их Мордаунту. Тот, не читая, сделал знак головой, что совершенно верит ему. Потом Арамис, свернув бумажки в трубочки, положил их в шляпу и подал ее молодому человеку. Он опустил руку в шляпу, вынул одну из трех бумажек и бросил ее презрительно на стол, не читая. «О, змея!» — проворчал Д'Артаньян. «Я отдал бы все мои надежды на чин мушкетерского капитана, лишь бы на этом билетике было мое имя». Арамис развернул бумажку, но как ни старался он казаться холодным и спокойным, голос его дрожал от ненависти и жажды боя. «Д'Артаньян!» — прочел он громко. Д'Артаньян вскрикнул от радости. «А, так есть небесное правосудие!» — сказал он. Потом, обратившись к Мордаунту, он прибавил. «Надеюсь, теперь вам нечего возразить?» «Нечего!» — сказал Мордаунт, обнажая шпагу и опираясь концом ее в пол. Д'Артаньян, удостоверившись, что желание его исполняется, что человек этот не уйдет от него, сделался совершенно спокоен и медленно начал готовиться к дуэли. Он аккуратно засучил рукава и отер подошву правой ноги о пол, что, впрочем, не помешало ему заметить, что Мордаунт вторично бросил вокруг себя странный взгляд, замеченный им уже однажды. «Готовы ли вы?» — сказал он наконец. «Я вас жду», — отвечал Мордаунт, подняв голову и смотря на Д'Артаньяна таким взором, выражение которого нельзя описать. «Так берегитесь», — сказал гасконец. «Я порядочно владею шпагой». «Я тоже», — сказал Мордаунт. «Тем лучше. Моя совесть будет спокойнее. Берегитесь». «Минуту», — сказал молодой человек. «Господа, дайте мне слово нападать на меня только поодиночке». «Ты требуешь это только для того, чтобы иметь удовольствие оскорбить нас, змееныш?» — зло сказал Портос. «Нет, чтобы успокоить совесть, как сказал господин Д'Артаньян». «Нет, это с другой целью», — проворчал Д'Артаньян, качая головой и оглядываясь с беспокойством. «Уж, наверное», — сказали одновременно Арамис и Портос. «Если так, господа», — сказал Мордаунт, — «то отойдите куда-нибудь в угол, как граф де ля Фер, который хоть и не согласился драться, но знает правила дуэли. Очистите нам место». «Хорошо», — сказал Арамис. «Сколько церемоний», — сказал Портос. «Отойдите», — сказал Д'Артаньян. Не нужно ему давать ни малейшего повода вести себя дурно, чего он, кажется, очень желает, несмотря на все мое уважение к нему. Эта новая насмешка не изменила лица Мордаунта. Портос и Арамис разместились в углу, ближайшем к тому, где был Атос, и два противника остались посредине комнаты, освещенной полным светом двух ламп, стоявших на бюро Кромвеля. «Что же», — сказал Д'Артаньян, — «готовы ли вы, наконец?» «Готов», — сказал Мордаунт. Оба сделали шаг вперед, и благодаря этому движению клинки их скрестились. Д'Артаньян был слишком хороший боец, чтобы испытывать своего противника. Он сделал блистательное и сильное нападение. Мордаунт отпарировал его. «Ага», — сказал он с довольной улыбкой. Не теряя времени и думая, что подметил ошибку, он хотел нанести прямой, быстрый, как молния, удар. Мордаунт опять отпарировал. «Я начинаю думать, что мы позабавимся», — сказал Д'Артаньян. «Да», — проворчал Арамис, — «только забавляйтесь осторожнее». «Черт возьми, друг мой, будьте повнимательнее», — сказал Портос. Мордаунт, в свою очередь, улыбнулся. «Какая гадкая улыбка», — сказал Д'Артаньян. «Не черт ли научил вас так улыбаться?» Мордаунт отвечал на это только старанием выбить у гасконца шпагу. Д'Артаньян не ожидал встретить в таком слабом на вид теле столько силы. Но он тоже ловко отпарировал удар Мордаунта, и шпага скользнула по шпаге, не задев груди. Мордаунт быстро отступил назад. «А, вы отступаете, — сказал Д'Артаньян, — вы отступаете! Как вам угодно. Мне еще лучше. Я не вижу вашего злого лица. Вот мы совсем в тени, тем лучше. Вы не поверите, какой у вас лукавый взгляд, особенно когда вы трусите. Посмотрите мне в глаза. Вы увидите то, чего зеркало вам никогда не покажет. Взгляд честный и откровенный». Мордаунт ни слова не отвечал на этот поток слов, не очень деликатный, но всегда лившийся из уст Д'Артаньяна, чтобы отвлечь противника. Но он все отступал и поменялся, наконец, с Д'Артаньяном местами. Он улыбался все более и более. Эта улыбка беспокоила гасконца. «Ну, пора кончать», — сказал Д'Артаньян. «У него железные ноги». И он напал на Мордаунта, продолжавшего отступать, но, видимо, с умыслом, не делая ни одной ошибки, которой бы Д'Артаньян мог воспользоваться, и не сводя свои шпаги ни на мгновение с линии. Но так как дуэль происходила в комнате, и сражающиеся имели мало места, то вскоре Мордаунт коснулся ногой стены и уперся в нее левой рукой. «А, — сказал Д'Артаньян, — теперь уже некуда отступать! Господа! — продолжал он, сжав губы и нахмурив брови. — Видели ли вы когда-нибудь скорпиона, пригвожденного к стене? Нет? Так сейчас увидите». В одну секунду Д'Артаньян нанес Мордаунту 3 сильных удара. Но он коснулся его только вскользь. 3 друга смотрели, едва дыша, обливаясь потом. Наконец Д'Артаньян, слишком приблизившийся, сделал шаг назад, чтобы приготовить, или лучше сказать, нанести 4-й удар. Для Д'Артаньяна битва, подобно шахматной игре, была обширным сочетанием комбинаций, порождавших одна другую. Но в то самое мгновение, когда он, разгоряченный, бросился на противника и напал быстро и сильно, как молния, стена расступилась. Мордаунт исчез в отверстие, и шпага Д'Артаньяна, попав в щель, хрустнула, как стекло. Д'Артаньян отступил. Стена закрылась. Мордаунт, защищаясь, отступил к той потайной двери, куда вышел Кромвель. Достигнув ее, он левой рукой нашел и придавил пружину. Затем исчез, как исчезают в театре злые духи, проходящие сквозь стены. Гасконец произнес страшное ругательство, на которое отвечал за стеной хохот, хохот мрачный, заставивший задрожать даже скептика Арамиса. «Ко мне, друзья мои!» — кричал Д'Артаньян. «Выломаем дверь!» «Это воплощенный демон!» — сказал Арамис, бросаясь на призыв друга. «Он уйдет от нас!» — ревел Портос, упираясь широким плечом в дверь, которая, удерживаемая тайной пружиной, не поддавалась. «Тем лучше!» — глухо пробормотал Атос. «Я этого ждал!» — сказал Д'Артаньян, истощаясь в бесполезных усилиях. «Я подозревал что-то, когда он начал кружить по комнате. Я подозревал какой-нибудь бесчестный маневр и догадывался, что он затевает что-то, но кто мог ожидать такое?» «Это несчастье, посылаемое нам его другом, дьяволом», — сказал Арамис. «Это явное счастье, неспосланное нам Богом», — сказал Атос с выражением радости. «Право», — отвечал Д'Артаньян, пожимая плечами и отходя от двери, которая не хотела уступать его усилиям. «Право, Атос, вы унижаетесь. Как можете вы говорить такие вещи нам? Черт побери! Вы, значит, не понимаете положение дела?» «Что такое? Какое положение?» — с беспокойством спросил Портос. «В этой игре кто не убил, тот убит. Скажите, ваша очистительная Иеремиада допускает ли принесение нас в жертву сыновней любви Мордаунта? Если таково ваше мнение, говорите смело». «О, Д'Артаньян, друг мой, можно ли смотреть на вещи с этой точки зрения? Этот подлец пришлет к нам 100 солдат, и они истолкут нас в этой ступе Кромвеля в порошок». «Ну, друзья, в дорогу. Еще 5 минут, и мы погибли». «Да, вы правы, в дорогу», — сказали Атос и Арамис. «Куда же?» — спросил Портос. «В трактир, друг мой, взять пожитки и лошадей. А потом с помощью Божьей во Францию, где я знаю, по крайней мере, как строить дома. Филука ждет нас, хоть это еще хорошо». И Д'Артаньян, соединяя пример с наставлением, вложил в ножны обломок шпаги, поднял шляпу, открыл дверь на лестницу и быстро вышел в сопровождении своих товарищей. У дверей беглецы встретили своих слуг и спросили их про Мордаунта. Никто его не видел.